Аполос. Имя Аполос означает «губитель». А о человеке, носившем такое имя, в Деянии апостолов 18:24-28 так читаем. Некто иудей именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Город Александрия в Египте, откуда родом был Аполос, была основана Александром Македонским в 331 году до Рождества Христова в дельте реки Нил и со временем сделалась важнейшей гаванью Египта. Здесь, на острове Фаросе, был построен маяк, который считался одним из семи чудес света. В Александрии при Птолемее Филадельфе была основана знаменитая библиотека, насчитывавшая около 700 тысяч свитков, и был сделан перевод еврейских священных книг на греческий язык, то есть Септуагинта. В Александрии находился центр греческой учености и культуры, и главным языком был греческий. В Александрии еврейский философ Филон пытался согласовать еврейские священные писания с греческой философией, толкуя некоторые места писания аллегорически. В Александрии грузили на корабли пшеницу и отправляли в Рим. Аполос, как уроженец Александрии, имел возможность изучать греческие науки, в том числе и красноречие, но он хорошо знал и священное писание. Где-то он встретился и познакомился с учениками Иоанна Крестителя и от них получил убеждение в необходимости приготовлять народ к принятию грядущего Мессии, на что указывали явные исполнения многих пророчеств. К приобретенным от людей знаниям добавилось то, что он горел духом, а это в совокупности делало его очень влиятельным проповедником. Когда он пришел в Ефес, то по обычаю всех религиозных евреев в субботу вошел в синагогу и воспользовался возможностью сказать слово наставления к народу. Он говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Среди слушателей находились Акилла и Прескилла, сотрудники апостола Павла. Вероятно, сами они не обладали даром слова для публичных выступлений, но имели знания. Они пригласили Аполлоса к себе и точнее объяснили ему путь Господень. Они передали ему то, чему научил их апостол Павел. Для изучившего в Александрии красноречие и хорошо знающего священные писания, но смиренного духом Аполлоса, не было унизительным поучиться у простых ремесленников, когда он заметил, что они обладают таким знанием, какого у него нет. И в наше время не образование мешает многим людям принимать евангельские истины, а зазнайство и гордая самоуверенность, что мне, мол, все известно, делают их упорными и обрекающими самих себя на гибель. Аполлос же, говоря языком нашего времени, пробывший несколько дней на курсах у Акиллы и Прескиллы, значительно пополнил свое знание, приобрел большую уверенность и убежденность и с новыми силами направился дальше учить и проповедовать о Боге, Творце и Промыслителе Вселенной и о Спасителе Иисусе Христе. Уже при апостолах появились разные лжеучители и возник обычай давать одобрительные письма, отправляющимся для служения в другие города. 2 Коринфянам 3.1, Римлянам 16:1-2. Когда Аполлос заявил верующим в Ефесе, что он намерен отправиться в Ахайю, главным городом которой был Коринф, братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. Такого одаренного, образованного и смиренного учителя и проповедника можно с радостью рекомендовать всякой церкви. О служении Аполлоса в Коринфе имеем такие сведения. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, не красноречием, а тем даром, какой получил от Бога через познание Спасителя Иисуса. Он оказал большое содействие духовному росту верующих в Коринфе. Это служение так определил и оценил апостол Павел. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». 1 Коринфянам 3:6-10. Большим огорчением для апостола Павла и для Аполлоса было то, что в Коринфе некоторые, первоначально уверовавшие во Христа, со временем начали увлекаться людьми, и в церкви произошло разделение. Появились павловцы, аполлосовцы, кефинцы и христовцы. Чтобы вразумить таких человекопоклонников, апостол Павел написал: «Когда один говорит «я Павлов», а другой говорит «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». 1 Коринфянам 3:4-5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Это, братья, приложил я к себе и к Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх написанного и не превозносились один перед другим. 1 Коринфянам 4:5-6. Многим христианам, являющимся поклонниками хороших учителей, нужно изучить эти слова апостола, чтобы не поклоняться одним и не осаждать других. Аполлосу было очень неприятно, что в Коринфе нашлись такие неразумные его сторонники и поклонники. Он оставил Коринф и отправился в другое место для служения. В конце первого послания, в Коринфянам 16:12, апостол Павел написал: «А что до брата Аполлоса, то я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно». Это свидетельствует, что между Павлом и Аполлосом было братское сотрудничество, и что Аполлос ни за что не хотел быть предметом или причиной разделения в Коринфе. Он искал не себе сторонников, а истинных поклонников Господу Иисусу Христу. Мы не знаем, посетил ли он другой раз Коринф или нет, но он продолжал гореть духом и учить о Господе правильно, зная многое из священных писаний, а еще больше из тех откровений, какие Господь Иисус дал своим апостолам. Последнюю заметку об Аполлосе находим в послании апостола Павла к Титу 3:13. «Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка». Тит в то время находился на острове Крите и утверждал церкви, поставляя по всем городам пресвитеров. Аполлос же, обладающий даром поливать, прибыл на некоторое время туда и продолжал служение, начатое апостолом Павлом, который заботился о том, чтобы Аполлос, совершивший свое служение на острове Крите, мог отправиться в другие места, не стесненный материальной нуждою. О дальнейшем служении, о кончине Аполлоса, ничего определенного не знаем, а предания разноречивы. Мартин Лютер высказывал предположение, что Аполлос был автором послания к евреям. Эту мысль подхватили многие протестантские богословы и даже некоторые католические. Но поскольку около 1400 лет ни один из христианских учителей не находил для этого достаточного основания, то и нам более надежно принять свидетельство Климента Александрийского, записанное Евсевием, Церковной истории 4.14.3, что автором послания к евреям был апостол Павел, а евангелист Лука перевел его на греческий язык. Аполлос же является для нас примером скромности, усердия к изучению Святого Писания и готовности служить там, куда Господь посылает.